Был теплый майский вечер, 19 число 1948 года, пятница. Мы идем домой. Дома тихо, тепло, чисто. Сестра Полина разогрела самовар, стала накрывать на стол. Я тщательно вымыла руки и развернула малюсенькую девочку, 2 кг 700 г. Полина послушала, подождала, потом подошла к кровати и сказала: «Марийка, а ты чего плачешь-то? Смотри, какая у тебя лялька, прелесть. Завертывай давай, пока она не замерзла. Покорми, она уснет, а мы с тобой за жизнь разговаривать станем». Попросил ее купить пустышек, еще чтобы дала Виктору телеграмму. Родилась дочь, как назвать, на какую фамилию записать, Мария. Виктор ответил быстро тоже телеграммой: «Пусть будет Ирина Астафьева. Приеду, оформим, как положено, Виктор». С Витиной телеграммой мы с доченькой Иринушкой сходили в ЗАГС, зарегистрировали ее. Я вернулись домой, чтобы покормить ее, да перепеленать, и в детскую поликлинику. Иринку окрестила Шура Семенова, веселая, самоуверенная молодая женщина, у которой был уж свой сынок. А у меня подходил срок выходить на работу. В ту пору не давали длинные отпуска роженицам. Что делать? Работать так работать. Принес папа от соседей, я, может быть, и сам когда-то сделал, да забыл за давностью лет дупло. Такое хорошее сооружение для малых. Внутри сиденье, маленькая скамеечка. Малый может на ножках постоять, посидеть. Дупло со всех сторон пеленкой теплой или одеялом стареньким обложено. На сиденье складут еще пеленку или платок старенький, сложенный в несколько раз. Очень это дупло удобно. Все за столом, и малые как бы в компании, то до ложки дотянется, и либо в рот тянет, либо уронит, то хлеб мумляет. Все с ним разговаривают, он воркует на своем языке. В таком дупле Иринка моя много времени проводила, иногда и жалко ей было очень. На руках побольше подержать, погулять. Но это ж не в обеденный перерыв, после работы, вечер наш. И погуляем с нею, только за руку рядом ведем. «Маша! Витить приехал. Мы вместе, он там за оградой. Марийк, ты же умница!» Я замерла на мгновение, приподняла, затем на цыпочки из-за Полинного плеча увидела за оградой Витю. Но что это был за Витя? Одни глаза. Лыжный костюм из фланели, чертовой кожи табачного цвета, может, темно-зеленый. Грязный. И сам Витя грязный, может, и на крыше даже ехал, исхудавший до костей. Я рванулась, припала к нему, лицом уткнулась в грудь и глажу его по рукавам, по спине. А лица от его груди оторвать не могу, может, не решаюсь. Наконец переборола в себе больную радость, улыбнулась ему, как смогла, через силу, чтобы не расплакаться. «С приездом тебя, Витя! Я рада, я так ждала. Ну, пойдем домой». Рассказываю, что к маме пол мыть идти собралась, но этот потом. Идем, Витя. Ну, иди же. Вошли в избу. Витя сел на табуретку, оглядел кухню, увидел ванну и чуть пожал плечами. Затем стал снимать сапоги и куртку. Я сижу на табуретке напротив, смотрю на него и опять верю и не верю. Он умылся наскоро, утерся, взглянул под положок, кивком головы дал понять, мол, человечек-то спит, похрапывает. Помедлил, постоял над корытом и тихо сказал: «Может, мне помыться, хоть в корыте, хоть лишнюю грязь смыть». Засуетилась Марию, принесла из синее ведро с холодной водой, показала, что горячее на плите, подала Виктору мыло, мочалку, полотенце. Еще бы она достала его нижнее чистое белье, носки и рубашку, черную, косоворотку, брюки. Расческу поближе положила. Решила переждать у мамы, пока он помоется. Когда возвратилась назад, он уже был одет. Но помылся маленько, соскребчиво смог. Ну, не все сразу. Завтра или баню истопим, или в городскую сходишь. Как лучше, так и сделаем. Мне-то на работу, а ты, поскольку пока вольный казак, останешь за няньку или как? А я еще и есть хочу, с обидной дерзостью сказал он. И это дело поправимо. Есть вареная картошка, лук, масло, даже огурчики, даже водочка. Гости ждали, вот и дождались. Правда, с папой вчера чуть не выпили по маленькой. Он как знал, сказал: «Витя приедет, тогда и выпьем». Мария разослала постель, подушки положила рядышком, так же, как когда-то. Кажется, уже давно откинула угол одеяла, ладонями расправила простыню и, привычно качнув люльку, вернулась в кухню. Встретилась с Виктором взглядом, сдерживая слезы, улыбнулась и кивнула на постель, мол, можно ложиться. Расстелив одеялко на протертом насухо столе, сходила за ванной, принесла еще ведро воды и стала ждать, когда дочка проснет, чтобы выкупить ее. Тем временем начистила картошки на завтра, так чтобы успеть и ребенка накормить, и к обеду кое-что приготовить, и вдруг почувствовала глубокую усталость. Выкупав, Иринку молча легла, застыла, словно по команде и смирно. Что-то было не так, будто стена какая-то возникла между нею и мужем. За всю ночь они с Виктором не сомкнули глаз и не сказали друг другу ни слова. Так состоялось второе возвращение Астафьева в свою семью. Мария поднялась пораньше, чтобы привести себя в порядок, подбросила поленьев в экономку, соль, масло, хлеб и заварку оставила на столе, а кастрюлю с припаянным в артели металлист с дном поставила на печку сверх, чтобы была над огнем. Витя лежал, отвернувшись к стене. А Иринка заворочилась, запыхтела сердито, зашмыгла носом, значит, мокрый, значит, есть захотел. Взяла ее осторожно Мария из люльки, обернула сухой пеленкой, чтобы не расплакалась и не разбудила папку, раскинула на коленях клеенку и стала кормить. — Ну вот и все шепотом, — заговорила мама с дочкой, — теперь потерпи, пока приду на обед, и снова все будет хорошо, не капризничай, пеленки не мочи одну с другой, кто ж тебя перевернет, кто тебе поможет? Скоро папа встанет, позабавится с тобой, потом бабушка придет проведать, потом, может, папа и дупло принесет сюда, пристроит его к забору, чтобы не шатнулось. Ты будешь сидеть в нем, поглядывать на травку, на небо, на птичек. А поездов, проходящих мимо, не бойся, они к тебе не подвернут, у них своя дорога. Ну, давай, поваляйся в свои зыбки или поспи, я ведь недолго. — Ты уходишь? — поднял голову Виктор. — Так и не поспала? — Ничего, не в первый раз, отосплюсь еще. Я тут что можно приготовила, позавтракай, если сам не справишься с Иринкой, к маме ее унеси. Ну, я пошла, я скоро. На работе ее вдруг вызвали к телефону. Звонила Полина. Поздоровавшись, предупредила, что будет говорить кратко и о главном. Сказала, что Виктор переживает очень. Говорит, мол, если б вернулся на белом коне, тогда и разговор был бы другим. А так... Если Мария будет попрекать меня, мол, такой-сякой, оставил, бросил, тут же повернулся, и уж более она меня никогда не увидит. Вон, оказывается, в чем дело. Вон отчего все. Да, Господи, да разве я могла? Вдоволь наплакавшись на улице, Мария поспешила домой. Сенцы оказались не заперты, в избу дверь тоже открыта. Заглянула за шторку, которая отгораживала кухню от комнаты, и увидела мужа. Тот с нежной осторожностью возился с малюсенькой дочуркой. — Ну, как вы тут? — спросила с улыбкой. Умылась, переоделась в халат, поцеловала Виктора, поправила пеленки, взыбки, спохватилась, вернулась за гостинцами, прикупленными в честь приезда мужа, положила их на стул. — Я так рада, как дура! «Почему как? Ты и есть дура!» Мария растерялась и почувствовала, как обида подкатила к самому горлу. Прислонилась к косяку. «Что еще мне, мой милый, скажет? Тебе убить меня надо было. Гнать в три шеи, в глаза бесстыжие наплевать, а ты рада?» «Витенька, да что с тобой? Успокойся и расскажи, что случилось-то!» Мария едва сдерживала слезы. «Ребенок тем временем ножонками сучит. Ждет, когда на руки мама возьмет, когда кормить ее будет. А у Марии в голове свое. Чем же и за что меня Витя еще повольнее ударит? Ты пока кормишь, я в ограде посижу, подумаю. На природу полюбуюсь, я недолго, пока кормишь». Когда ребенок успокоился, Виктор и Мария сели ужинать. Долго обмолчали. Потом она стала убирать посуду со стола. Тут Виктор начал. «Паша, ты слушай, смотри мне прямо в глаза и отвечай. а что без всяких обиняков, напрямую, как было, так скажи. Она поспешно села на стул напротив мужа, чтобы услышать его правду. Самой-то ей вроде и сказать нечего, а оправдываться-то не в чем. — Маша, ты действительно меня ждала? — помолчал. — Ты действительно верила, что я приеду? Ты действительно меня любишь, не возненавидела? Чего молчишь? — Жду, чего еще спросишь. — Я все спросил. Это главное. Когда ехал, твердо для себя решил, если ты меня упрекать начнешь, унижать, может, прогонишь, уеду. Ни на минуту больше не останусь. Сейчас мне очень важно знать, как ты ко мне относишься. Может, прощаешь, презирая, снисходительность проявляешь, а мне все-все надо знать сегодня и сейчас. Петенька, раз ты вернулся ко мне, к нам, значит, мы нужны друг другу. Значит, очень нужны, и люблю я тебя еще больше. Это все, что я хочу и могу тебе сказать. Виктор какое-то время окаменел и сидел за столом. Ничего не говорил и больше ничего не спрашивал. Затем тяжело поднялся, обошел стол, остановился перед женой, покачался легонько и со стоном сказал: «Спасибо. Спасибо тебе, родная моя, многотерпеливая моя жена». Опустился на пол, положил голову ей на колени, повторил: «Спасибо. Не забуду этого. Спасибо за дочку, спасибо за терпение. Спасибо за любовь твою, такую самоотверженную. Спасибо». Вот так примирением заканчивался для них этот важный и трудный день. Азарий, брат Марии, был очень рад возвращению Виктора и вскоре взглянул к ним. «А, вот вы как! Ты чё ж, Виктор, приехал, и глаз не кажешь? Шурина тебе или нет?» Пожал ему руку, обнял, отстранил от себя, снова крепко обнял, затем вернулся к Марии. «Я тебе чего говорил, помнишь? Помнишь, чего я тебе говорил, Маша? Говорил, что Виктор скоро приедет. Говорил. Вот и замечательно сделай, что говорил. И ничего не скажешь. Маша, у тебя пропитание такой случай есть какой? Или мне к Софье туда-сюда, обратно?» «Давайте и так», — начал распоряжаться Азарий. «Ты, Маша, ставь варить картошку. Я к Курковым наведаюсь насчет десяточки яиц, может, огурчиков. У меня тут мерзавчик есть, лук зеленый на гряде, овощи хорошие. Может, что у мамы найдется? Нет, надо, к Соньке, у нее наверняка будет». Виктор наколол помельче полешек в буржуйку, начал картошку чистить. Она свеженькая, и чистит ее одно удовольствие. Отец Марии пошел нащипать луку и сказать матери, чтобы пораньше с коровой управился, да с ними тоже посидел. Те и с зятем разговаривают, да на кухне хлопочет. Мария с занавеской ребенком занимается. Распеленала сухое, подложила, подтыкала с боков и оставила поваляться на кровати, накинув на дочь старенькую пеленку. Сбежал племянник Толик, прямо с порога заявил, что они с бабушкой корову встретили, сейчас ее доить будут. Мир доме. Однажды Виктор повстречался с Вахмяниным, заведующим артелью «Металлист». Вахмянин предложил ему вернуться в артель слесарем. Зарплата ничего, карточки хлебные, продовольственные, тоже нормальные. Пока поработаешь сколько сможешь, а подходящая работа подвернется, держать силы не станем. Рыба ищет где глубже, а человек, само собой, где лучше. Астафьев проработал в артели год. А Марию пригласила к себе на работу жена брата Сергея, ведавшая городским радиовещанием. Разговор был такой: «Ты, мол, грамотная, информашки писать сможешь, смотри так, что без халтуры, чтоб знала, что и о ком пишешь, и времени свободного будет побольше». Бывая на станции, Мария заходила обычно в вагон-ремонтное депо. Однажды мастер Бортников сказал, что у них есть место плотника. Виктор решил попробовать себя в новом деле. Время идет. Иринка подрастает. Несмотря на скудный семейный бюджет, супруги уж книги начали покупать. Виктор полку в простенах встроил, и книжки заняли свое место. Хорошо бы стол настоящий заметь. Покажу у них тот, списанный, что привезли из Горпромсоюза. В спаленке же стояли две кровати, и между ними втиснута тумбочка. Больше туда ничего не входило. Когда Мария почувствовала, что скоро появится второй ребенок, Виктору пришлось из плотников снова перейти в горячий литейный цех. Там зарплата была побольше, и продовольственные карточки посущественнее. Недалеко от станции располагалась школа рабочей молодежи, и его убедили, что надо учиться, ну, хотя бы среднюю школу закончить. Витя был в классе старший, да к тому же женатый, и уж дважды отец. Он пользовался уважением учителей и их снисхождением, когда не был готов к уроку. Обычно приходил с работы усталый, ел, переодевался, бежал в школу, подтрунивал над собой. «Учись, грози гранит науки, он счастье будущего ключ». А на полке досочки прибавилось еще несколько книг. Виктор часто разглядывал корешки, название книг иную открывал, сожалея, что времени для чтения не остается. 13 марта 1950 года появился на свет Андрюшка, братик Иринкин. Семья постепенно становилась на ноги, но судьба как будто бы смеялась над ними. Только жизнь начнет налаживаться, а снова все они, слава богу. В августе 1950 года вышло решение горосполкома о том, чтобы снести постройки, мешающие укреплению сточной системы. Под это решение попали два дома, один из них — Корякиных. Конечно, дом был уже старый, нуждался почти в ежегодном ремонте, но все-таки он был. Предложили посмотреть несколько подходящих участков, где можно было строить новый дом. Стали ходить, кумекать, прикидывать силы и возможности. Наконец, вроде определились с местом. Больше всех волновался за будущее жилище Семен Агафонович. Косяки и рамы Сергей Андреевич изладит. У них сосед то ли баню, то ли избушку рубить собрался, уж почти и срубил. Да вот незадача в семье случилась, теперь продавать собрался. Мария, ты с декретом-то уж получила, и нет, и шо? Ну вот, сколь-то уж есть. Да Азарий пускай суду для себя как бы временную выпишет. Я уж всяко думал, и вот чего решил. Если наш Сергей выпишет лесу на нижние венцы, так за дело можно приниматься. Виктор вел себя отстраненно, в разговоры о строительстве дома, да и в обсуждение других семейных дел не вступал. Утром, как обычно, шел на работу, потом надо было еще и в школу успеть. Кто знает... Смогла бы семья Астафьевых справиться с проблемами тех трудных лет, если бы не круг хороших знакомых, вручавших в трудную минуту? Кто-то помогал продуктами, кто-то деньгами, кто-то трудом да умением. Кум Саша Ширинкин сговорил двух работящих мужиков, и они довольно быстро и сноровисто уложили в подготовленное ложе нижний венец. Положили на него еще три ряда ровных новых бревен. Старую избушку раскатали и на другое место перевезли. Сергей Андреевич оказался опытным плотником. Мастерил оконные, дверные косяки, рамы. К зиме постройку дома не закончили, не успели. Крышу временно покрыли толью, окна забрали досками. Мария с помощницами промазала пазы глиной, но это не защищало от сквозняков, гулявших по недостроенной избе. И она заболела воспалением легких. У Виктора обнаружился ревматизм. Утром он едва вставал на ноги. Мария их и керосином растирала, и теплую соль прикладывала, и шила из стареньких пеленок утеплителей к коленям. Муж одевался, завтракал и отправлялся на работу. А когда возвращался обратно, тащил одну, две, три доски из вагонного депо. Из тех досок впоследствии получились сени с оконцем. И все же однажды их семье повезло. Жена Саши Ширинкина, Маша, удалая и милая женщина, работала на колбасном заводе. Когда там открылась вакансия, предложила на нее Виктора. Конечно, работенка незавидная. Приходилось ему сгружать, таскать мерзлые туши по узким и скользким от жира лестницам. Только держись, не упади, а то потом можешь не подняться. Но зато он теперь и сам поест на работе. И домой что-то обязательно принесет, чаще обрезанных жил, изредка колбаски. «Еще горяченькой», — вспоминает Мария Семеновна, — «не до той поры, Не после такой вкусной колбасы я не едал, а ребятишки подавно. А то и шпику им на нем жарили картошку. По-настоящему, когда сало шверчит, картошка подпрыгивает, а потом, когда постынет на дне сковороды, останется самая вкуснота. Ребятишки всю клеенку изводят, тянут друг от дружки ту сковороду, отскребают жирные хрустящие пригаринки. И нас это так поддержало, так выручило, что у ребятишек заметно и быстро округлились мордашки, да и у нас молодые чувства взыграли. В артели металлист по старой памяти, Астафьевых снабжали гвоздями. Сергей Андреевич стекло сумел выписать, готовил рамы. Виктор ж полностью лает, потолочно примеривает. Многие сгодились для этого дела от прежней избушки. По совету друзей пригласили дядю Гришу, известного в городе печного мастера. А кум Саша, к той поре сварил из толстого железа прямоугольный пятиведерный бачок для воды с откидной крышкой и медным краником внизу. Сложил дядя Гриша русскую печку на самом высоком уровне. Вместо кирпичей на шесток плиту с кружками положил, а сбоку вмуровал и бачок, сваренный Сашей. Теперь в доме всегда будет горячая вода. Посоветовал печник толочь бутылочное стекло и рассыпать его под кирпичи. Дров сожжешь меньше, а печь до жара накаляется. С той печкой, по мнению Марии Семеновны, никакая другая в сравнении не шла. В первый раз затопил печь сам дядь Гриша. Присел, полюбовался, как свод в печи залил. Раза два дым выбросил, а дальше пошел, повалил он, куда ему положено. А потом они также дружно красили двери и пол. После того, как побелели стены, дом стали обставлять. В комнате оказались все тот же горпром союзовский списанный стол, четыре стула, диванчик, обитый дерматином, который все величали кожаным, ящик с подпечения, крепкий, металлическими ленточками по углам обитый, покрыли клеенкой, и он стал заправским кухонным столом. Избушка с виду была, конечно, не дворец, зато внутри теплая, светлая, чистенькая. Все, кто приходил к Астафью, удивлялись. Так хорошо и уютно внутри. А главное, дом был под крышей. С наружной стороны оставалось подшить карниз, прибить наличники. Ну а внутренняя отделка, работа тщательная, неторопливая, требует продуманности, не сразу делается. Важно устроить так, чтобы потом каждый угол служил хозяеву. Но все оставшееся будет делаться уж под крышей, в тепле, в соответствии с пословицей «семь раз отмерь, один раз отрежь». Виктор, чтобы как-то отблагодарить кума за неоценимую помощь, взял подержанную клеенку, краски, оставшиеся после отделочных работ в доме, и за несколько вечеров нарисовал для Ширинкиных картину ковер. Что это был за ковер? Его хоть над кроватью прибей, хоть над комодом, да где угодно. На первом плане мелкое разнотравье, а ближе к воде камыши, которые, кажется, даже покачиваются на ветру. По нежно-голубой глади озера, отражающиеся растущие на дальнем берегу деревья, плавают лебеди. Постепенно Астафьевы осваивали новое свое жизненное пространство. На окна со временем повесили новые филейные шторы в полокна, которые расшили нитками по рисунку, изображавшему белые розы и резные листья. Понизу штор кисточки. На одно окно поставили трехламповый самодельный приемник, на другое несколько цветущих домашних цветков в красивых кастрюлях с проносившимися донышками. Когда заботы о доме отошли на второй план, стали думать, как жить дальше. Труднее всего было прокормить семью. Одно время даже завели и держали козу, но она себя не оправдывала. Давала не больше пол-литра молока в день. После этого взяли трех куриц-петуха. Определили их в тот самый большой ящик, что служил кухонным столом. Кое-что достроили, перегородили, приспособили жестяной корыце для корма. Вроде бы все нормально, места с долом всем хватает, да одна незадача. Петух стал проявлять странности в поведении. Пока семейство усаживает за стол, молчит, Но только Виктор потянет с ложкой к тарелке, рассовывает свою петушиную голову меж перегородок, начинает кукарекать, что есть мочь. Всем смешно, только хозяин не до шуток. В сердцах трахнет по столу кулаком так, что ложки с мисками подскакивают. Петух с урчанием утянет голову назад в курятник, но ненадолго. Только момент выжить. Ложка в курятник летит. Матюки по кухне разлетаются. Перепадала ребятишкам, чтобы петуха не поддразнивали. Вскоре случилось одно важное событие. Как-то привел к Астафьевым сосед свою племянницу, приехавшую из деревни, чтобы устроиться на работу, потом и паспорт получить. Дядя Секлеты, так звали девушку, прослышал, что нужна в доме няня для ребятишек. Секлет оказалась хорошей помощницей. Детям была добра и ласкова. В домике по улице Партизанской города Чусовой семья Астафьевых прожила почти 7 лет. Счастье он сохранился. Переступив порог, оказываешься у кухонного стола, за которым работал писатель. Справа в простенке возле печки лежанка, не очень длинная и не широкая, на ней спала Секлета. Соседний закуток использовался как раздевалка, вместо вешалки забитые в перегородку гвозди. Здесь же умывальник. По узкому проходу попадаешь в крохотную гостиную. Направо спальня с 2 большими кроватями. На одной валетом спали дети, на другой — родители. Сейчас здесь небольшой музей, ведь в этих стенах раскрылся писательский талант Виктора Астафьева.